изгонялся дух здорового детства. Как много, как замечательно все переменилось. О чем думать? О том ли, что у школы есть своя собственная печатная газета, которая выходит в шестидневку раз, и в которой преподаватели и ученики печатаются вместе. Редакция, которая заботится о том, чтобы ученики печатались. О чем думать? Да, ученики этой школы ведут переписку с 25 народами, от американских школьников до школьников Арктики. Остров Колгоев. Школа. Здравствуйте. Все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе. Олени вместе надо. Ненцы не в чумах живут. Ямцают, кочуют. В красном чуме ненцы учатся. Ненки, девочки, не учатся. Станут учиться на будущий год. Агентство есть. Больница есть. В школе второй год. 26 учеников. Две группы. Мы учили об артели Ленина, о Красной Армии, о Парижской коммуне, о 1 мае. Мы учили, как живут рабочие, где есть буржуи. Стенная газета есть, радио есть, кино есть. В школе пионеры есть. Это часть письма, написанного колгоевскими учениками на ненецком языке, ученикам 25-й школы. Из Австралии, из Сиднея, Аллан Шайн пишет о своем быте и о коммунистическом движении в Австралии, о том, в частности, что австралийские железные дороги по старым англо-американским традициям цензуры отказываются перевозить коммунистические газеты, а поэтому нам трудно получить их в Мельбурне. На прошлой неделе государственные власти конфисковали и уничтожили все экземпляры Orkis Weekly. Пишут из Индии, из города Пуни. Трамагонская школа в Нью-Хевике из штата Нью-Йорк в United States пишет и шлет подарки нашим друзьям в СССР. Со станции Берчакур из Казахстана пишут. Мы, ученики школы Берчакур, шлем вам свой привет в далекую Москву. 1913 год. 300-летие и последний год империи. Молодость Келлера, грозы, рассветы. И вообще молодость, которая все хочет знать, все понять, все вобрать в себя. На Шарской улице в Нижнем жила француженка, с акцентом говорившая по-русски. Реалисты показывали на нее пальцем и примолкали, когда она проходила мимо, потому что они видели чужеземку, о которой ничего не знали, потому что за образом чужеземки рисовались далекие, непонятные земли, о которых ничего не зналось, о которых надо было мечтать, как о неких несбыточностях. Молодость, грозы, рассветы. Если бы ученику отцу, тогда можно было бы написать на Колгоев, в Мельбурн, в Нью-Хевик. Быть может, вся жизнь его построилась иначе б. Кхайв, индус, пишет из города Пуни от 15 января 1934 года, в частности. Забастовка была проиграна, так как хозяин привел штрейкбрехеров. Штрейкбрехеры были мусульманами и ненавидели нас, буддейцев. У них в Бенгалии все помещики – буддисты, и они ненавидели нас, как классовых врагов. А у нас, в Бомбейской провинции, все полицейские – мусульмане. Англичане, хозяева Индии, пользуются религиозной рознью и стремятся натравливать буддистов на мусульман. Однако за последнее время это им все меньше и меньше удается. Мы братаемся с бенгальцами».